Стоит ли говорить, что главным воспитателем оставался отец? Раз Арсеньев вел очередной урок статистики и читал о народах, из которых составлена Россия. Император зашел в залу, хотел было выйти, но, услышав разъяснение, преподаватель остановился. Поляки, литовцы, прибалтийские немцы, финлянцы и другие племена по вере и языку, историческим преданиям, характеру и обычаям совершенно различствуют друг от друга и от русского народа, четко излагал Арсеньев. Но все эти народы под мудрым правлением наших государей так связаны между собой, что составляют одно целое. «А чем все это держится?» — спросил Николай Павлович, шагнув к ним. Спросил привычно громко и внушительно, но губы кривила улыбка. Государь был в хорошем настроении. — Самодержавием и законами, — заученно ответил наследник. — Законами? — Нет, — веско ответствовал Николай Павлович. — Самодержавием? И вот чем, вот чем, вот чем! Сильно махая сжатым кулаком при каждом повторении этих слов, бросил еще взгляд на замерзших учителей и ученика и вышел. Глава третья. Зимний дворец. Зимний дворец, увиденный впервые, поражает своим великолепием. В нем слиты громадность объемов, красота формы и та естественность, полная вписанность в окружающую обстановку, которые присущи подлинно великим творениям. С декабря 1825 года дворец стал местом жительства Николая Павловича и его семьи. Им там нравилось, хотя поначалу Александра Федоровна жалела об уюте Аничкова дворца. Стоявший неподалеку мраморный дворец оставался в распоряжении великого князя Константина Павловича, но большую частью пустовал. Михаил Павлович в том же 1825 году построил себе Михайловский дворец, вызвавший общее восхищение. Все, правда, понимали, что подлинной вдохновительницей, поразительной по гармонии постройки Карла Росси, была великая княгиня Елена Павловна. То были разные миры в рамках одной императорской фамилии Романовых. Дороже и ближе всех взрослеющему наследнику был мир отца и матери. После рокового декабря и от частых родов матушка часто болела. Она закрывалась в спальне с верной баронессой Фридрикс, пруссачкой, подругой детских лет, а молодые фрейлины сменяли одна другую на дежурстве. Дети посещали ее по утрам и перед сном. Николай Павлович в такие дни заходил часто, проверял, как готовит сиделка питье, вовремя ли подает, а то и сам проводил ночь у ее постели. В этом нет ничего удивительного. Позднее он также часы проводил у больного графа Бенкендорфа. Чуть только лейб-медик Арендт объявлял, что дело идет на поправку, с тем же пылом и настойчивостью Николай Павлович увлекал жену в вихрь приемов, смотров, поездок, прогулок, балов. Александра Федоровна право любила все это. Она, а не государь, соединяла большую семью, неосознанно следуя примеру свекрови. Ежедневно, ко времени утреннего кофе, между 9 и 10 часами, по коридорам Зимнего к ней спешили дети, большие и малые, с воспитателями и воспитательницами. Саша, Мария, Ольга, Александра, малыш Костя и совсем маленькие Коля и Миша. Рассаживались в маленькой угловой столовой. Посторонних не было, и потому не пыжились, говорили свободно, шутили, жаловались и обижались. Николай Павлович почти всегда посещал эти утренние собрания. День его начинался рано. В 9 часу после гуляния пил кофе, а в 10 его твердый шаг слышался в покоях царицы. Оттуда он шел заниматься делами. В 1 часу вновь навещал ее, играл с детьми, после чего гулял. В 4 часу кушал, в 6 вновь гулял, в 7 пил чай с семьей. Одет бывал попросту в сюртуке без эполет. «Боже, какой у вас утомленный вид!» — восклицала Александра Федоровна. «Страшно много дел», — отвечал он. После чая еще 2 часа отводилось на занятия, в 10 часу ужинал, вновь гулял и около полуночи ложился почивать. Из распорядка дня императора видно, что семье он отводил немало времени, но и гулянию тоже. Царь любил музыку, имел необыкновенную музыкальную память и верный слух. В домашних концертах играл на трубе «Корнати а пистон».